Молодой офицер с брига «Аврора» выезжал из Гавра в Париж на свидание с родными. Он уже успел отвлечься от мысли о странном поведении мэра, о ложном доносе несуществующего боцмана, и к вечеру, отдыхая на почтовой станции в часы перепряжки лошадей, уже не думал о погроме чернокожих. Старые истории, виденные на Антильских островах, уже не возникали перед ним, как упрек в ненужной жестокости соотечественников. Он думал только о предстоящей встрече с родными и волновался за их судьбу, имея тревожные сведения о жизни в Париже, как вдруг и здесь его настигли гаврские впечатления. Перед окнами маленького дома, в котором помещался содержатель гостиницы, остановились двое — высокий конвоир с мушкетоном и человек маленького роста, чернокожий, с большими, умными и грустными глазами. «Еще один пойманный негр», — подумал моряк, в то время как служанка, в ответ на просьбу негра, произнесенную чистейшим французским языком, подала ему большую кружку холодной воды. Вдруг офицер вскочил. Негр мгновенно выплеснул свою кружку в лицо конвоиру и ногой выбил у него мушкетон, прежде чем служанка вошла на кухню. Еще через минуту конвоир выстрелил в воздух и стал кричать о помощи. Морской офицер не мог понять, куда мог так быстро укрыться негр. Сбежавшиеся слуги, сам трактирщик, конюхи и форейтеры дилижансов начали поиски во все стороны, но они были безуспешны. В соседнем дворе, через забор, увидя мальчишку, сидящего на груди древесного угля, конвоир умоляющего спрашивал, не побегал ли тут чернокожий человек. Мальчишка молча указал рукой на соседнюю изгородь, за которой виднелись груши, вишневый сад, осыпанный цветами, и несколько каштановых деревьев. Солдат побежал в указанном направлении и стал бешено колотить в ворота соседнего дома. К нему присоединились 2-3 человека. Все с любопытством ожидали поисков этого фантастического беглеца до вечера. Поиски не увенчались успехом. Но когда конвоир рассказал о том, что мальчик, сидевший на угольной куче, указал ему дорогу в соседний сад, то содержатель почтовых карет и трактирщик с удивлением покачали головами. «Господин солдат», — сказал один из них, — «этот мальчик, сидевший на угольной куче, и был беглец-негр». Когда ночью, по освещенной дороге, спешащая карета, запряженная 6 лошадей, увозила нашего морского офицера с попутчиками на Париж, через несколько туазов по дороге, проходившей зарослями пустынного кустарника, от нижнего кузова кареты из-под колес отвалилась тяжелая, словно неживая, кладь. Карета пылила по дороге. Маленький негр, перемазанный углем в изодранной одежде, стоял и грозил им кулаком вдогонку. Еще секунда, и он исчез в кустарниках. Это был Туссан Бреда. Когда Оже прибыл на остров Гаити ночью, весь план был обдуман. Решили держать курс на восстание цветных людей, если местные ассамблеи не примут их предложений. Он и 12 мулатов тайно высадились недалеко от города Капа и дали знать о себе тайным друзьям цветнокожих деревень и сел. В маленькой палатке на берегу обменяли печальные вести на грозные инструкции. Вернувшись из Франции и Англии, уже узнал, что он потерял все человеческие права и стоит вне закона, даже вне черного закона. Прошло несколько дней. Маленький лагерь снялся по получении известия о том, что все цветные племена уже знают о французских событиях. С предосторожностями ехали Оже и его 12 уцелевших товарищей без дороги по каменистой глине большой ривьеры, когда внезапно Шаван заметил 2 драгун, разогнавших коней в галоп и мчавшихся по верхнему берегу. В мгновение ока драгуны были перехвачены. Оже встретил их ласково. Спросил, куда едут, отобрал у них сумки с документами и, делая вид, что он с товарищами располагается на давно задуманном привале, стал читать одну за другой перехваченные депеши. Все стало ужасающе просто и ясно. Парижские друзья успели на несколько дней, проведенных уже с товарищами в Лондоне, опередить их приезд. Это могло спасти Оже, но враги оказались предусмотрительнее, не теряя дней за истекший месяц. Осторожный мулат не поддался испугу. Его поразили строчки последней депеши губернатора колонии, указывавшие на то, что движение среди сотен тысяч рабов приняло размеры угрожающего свойства. Уже ликовал. В депешах ясно говорилось, что 14 тысяч обученной негрской кавалерии, 2 батареи, 8 мортир и 4 береговых фрегата под черным флагом уже выступили против законного правительства в Сан-Доминго, но силы оружия белых превосходны. Что это, думал уже, кто это сделал? И вдруг, как молнией, возникла мысль: только один человек. Только он мог так пойти навстречу жизни, так бешено двинуть события вперед. Это старый Туссен. Уже скомкал депеши, надел мундир капитана гвардейской артиллерии, треуголку и шпагу, вышел к драгунам, сидевшим у костра с кусками рыбы и стаканами тягучего, как масло душистого, капского рома. Драгуны в испуге вскинули руки к треуголкам и стояли перед бледным мулатом. Вот что, друзья, во Франции делаются великие дела. Вы их не знаете. Их знаю я, прибывший из Парижа. Вы французы? Нет, капитан, мы оба мулаты. Известно ли вам содержание военных документов, которые вы везете? Нет, масса, — ответил один драгун, отдавая честь. Уже нахмурившись, взял его за руку и резким движением опустил ее вниз. — Так вот, — продолжал уже, — я вез мир в вашей семье, покой в ваши дома, вашим женам я вез досуг по вечерам, вашим детям спокойствие в колыбели. Я хотел мира среди цветных людей, чтобы детская колыбель качалась спокойно под песни негритянки, чтобы мулат, вернувшись домой, мог тихо сидеть с друзьями и играть в кости. Я всем хотел привести мир и счастье. А вот смотрите, что пишет комендант Капа, что пишет начальник кантона. Смотрите, что пишут чиновники из полиции Сан-Доминго, из порта Акюль, из кантона Мармелад. Смотрите, что пишут ваши кофейные короли и хлопковые принцы. Они говорят, что Оже и его товарищи, люди из породы дьяволов, ядовитые гады человеческого общества, подлежат смерти, и что всякий обязан их убить и за это получит деньги. Оба драгуна смотрели на Оже с ужасом. На лице одного было написано: «Если начальство так говорит, то значит верно». А другой, не понимая, таращил глаза и делал вид, что все понимает. — Вот что, друзья, — сказал уже, — вот вам пакет. Вы можете ехать. Вручите его губернатору Бланшланду. Это легче, нежели ваши сумки. Вы сыты? Вот вам деньги на дорогу. Говорите всем, Оже не будет пойман. Оже везет мир и свободу на коней и марш. Драгуны встали. Трудно было понять, что отразилось на их лицах. Радость от того, что отделались дешево, или недоумение по поводу того, что попали в полосу страшных вихрей. Ведь матрос без раздумья принимает штормы и бури, но с ужасом относится к спору капитана с рыжим боцманом, если это случилось в понедельник. Драгуны думали именно о таком споре, но не боялись того, что разражалась буря. Ночью, во время движения на Сан-Доминго, маленький караван уже был предупрежден добровольцами из черного племени. Люди вышли из оврага, произнесли в воздухе слово «Квисквея». Уже сошел с мула и хмурис, подносил факел к каждому из пришедших. Друзья предупреждали. Там, на высоких местах страны гор, свезены пушки и ружья. 4 неуловимых фрегата с артиллерией и черными матросами кружат вокруг страны гор и ловят, как старые конквистадоры, испанские и английские корабли с оружием. Но внизу творятся нехорошие вещи, расставлены сети для ловли красной рыбы. И Винсенту лучше 3 дня постеречься, скрыться в испанской части острова. — А кто вверху? — спросил уже. — Вожатый, но его имени известно. «Удались, товарищ, пока мы тебя не позовем». Уже и Шаван совещались, он или не он. Знает ли он, что мы высадились? а если не знает, как его известить. И круто, свернув на юг, Оже и его 12 товарищей раскинули палатки около испанского города Гинча, за пределами французских владений, предполагая через 2 дня двинуться по тайным тропинкам на горы Гаити. Брезжил рассвет. Золоченые кареты, запряженные белыми конями, веером стояли у палатки уже. Он вышел умыться и был поражен этим зрелищем. Губернатор Сен-Рафаэль Франциск Нюньец приглашал их к себе в город. Он писал 1000 любезных вещей. Он предупреждал уже Шаван и его друзей о том, что не нужно верить французам, что Испания даст им приют. Выхода не было. Все сели в кареты, 40 испанских всадников охраняли путь. Но испанские кони привезли 13 негров и мулатов не в испанский город, а на французскую площадь Сан-Доминго. Шаван и уже дорогой поняли предательство. Они убили 6 кучеров, 2 лошади были заколоты, но сами они с перебитыми челюстями, связанные друг с другом, в жаркий полдень были доставлены на горячую площадь перед собором. И женщины, услышав о прибывших, перестали играть пьески Ромо и Люли на клавесинах. Они ждали зрелища у изгороди французской церкви, вертя ручки цветных омбрелок. Уже перетянутый тяжелым кокосовым канатом, сломавшим его левую руку, был вытолкнут из кареты. Солнце казалось маловянным, и туман застилал глаза. С губ его медленно сползала кровавая пена, когда барабанный бой, 1000 криков встретили пышные кареты перед остановкой его эшафота. Огромные колеса, вращаемые рукой палача, и 13 ножей, острых, как бритва, торчавших навстречу движению колес, показывали, что ждало этих освободителей цветных племен. Почти без памяти, Оже и Шаван вместе с 11 парижскими делегатами были привязаны к этим колесам. Полицейский офицер читал перечень убийств и грабежей 13 цветнокожих. 13 палачей завертели круги. 13 мальчиков-негров зажали втулки ножей, и куски живого человеческого мяса полетели в воздух без единого стона и крика умирающих. Это все верно. Здесь нет ни слова неправды. Равно как нет ни слова неправды в том, что площадь отозвалась безумным воплем. В этот день негры получили по кувшину рисовой водки и обещание привлекательных и красивых зрелищ, если придут на площадь. Но дикие и безумные вопли испугали даже колониальных жандармов в синих мундирах. Лошади шарахнулись на ступени собора. Стоны и грозные крики ужаснули жен и дочерей колонистов, не ожидавших, что это зрелище будет принято как вызов урагана. Прошел день, прошла неделя, и откуда-то с гор появились листовки с рассказами о казни за подписью «Туссен Левертюр», «Туссен Откровение». Это был Туссен Бреда, принявший вторую фамилию к первому прозвищу. Он писал: «Оже убит, он погиб мученической смертью в борьбе за свободу. Клевета не позорит его имени, но имя его навеки покрыло позором имена мучителей. Здесь нет ни одного слова неправды». В ночь на 24 августа, когда в природе гремела гроза, из густых лесов, покрывавших местность, именуемую Красный Холм, как пчелы в часы роения, как дым из трещины кратера, вышли, скатились по горным склонам десятки тысяч людей. По горам горели костры, в трубы, свернутые из древесной коры, кричали громовые голоса, перекатывавшиеся по долинам рек. «Бог белых повелевает им совершать безумные преступления, но мы хотим мстить. Низвергайте Бога белых, проливающего наши слезы, есть лишь один Бог, Бог свободы, горящий в наших сердцах». Как некогда Геркуланом и Помпеи погибли под лавой Везувия, так, начиная с той ночи, погибали дворцы, дома, кофейные фабрики, и сахарные заводы, почтовые станции и притоны белых рабовладельцев. Все было сметено по пути 100 тысяч разъяренных черных людей, которые жгли, ломали и вешали все на своем пути. Они предлагали сдаться взбесившемуся врагу, а на отказ отвечали огнем, кинжалом и свинцом. Цветные войска присоединились к ним. В огне и дыму пожаров толпы белых женщин бегали по берегам и решались на безумные жертвы. Просили маленького места в лодке и платили большими состояниями, лишь бы доплыть до Ямайки или Гваделупы. Но когда, дождавшись поражения французов, вмешались испанцы и англичане, когда под натиском этих соединенных войск восставшие внезапно растаяли, и за ними в горы ушли 12 человек в масках, одетые в красные одежды с ног до головы, в руках у белых остался лишь один пленник — старый негрский колдун, полубезумный старик по прозвищу Букман. Настоящая его фамилия не установлена. Кто он, этот книжный человек, никто не знает. Ему приписали крики и рупоры по берегам о неспровержении бога белых. Его сделали предводителем этой страшной экспедиции, возникшей ниоткуда. Его казнили. Француз-очевидец писал в одной из редчайших печатных реляций того времени. Букман был загнан в окрестности Капа и убит. Его голова на длинной пике была выставлена на оружейной площади Капа с устрашающей надписью «Голова Букмана, вождя мятежников». Никогда мертвая голова не сохраняла столько выразительности. Глаза были открыты и сохраняли весь огонь этой варварской души. Казалось, Букман глазами дает сигнал к началу кровопролития.